Седьмое. Сперва мы просто бродили по городу, заходили в какое-нибудь кафе и болтали часами. Лена рассказывала много всяких историй. Размеренность ее речи меня устраивала. Это не было ни бормотания, ни трескотня. Нечто среднее между гипнозом и колыбельной. Я глотал эти истории, погружаясь в ее мир, и думал, кажется, моя жизнь налаживается. С ней я чувствовал себя намного спокойней. Я даже перестал приглядываться к людям, хотя все еще встречалось много чем-то знакомых подозрительных лиц. Лена меня просила рассказать о Скандинавии. Я сказал, что у меня какая-то депрессия там началась, которая до сих пор тянется. Вот уже несколько лет одно и то же ощущение, будто я сплю, и все вокруг как в тумане. Она сказала, что у нее было что-то похожее после Москвы. Она училась в Москве, а когда вернулась, вдруг навалилась депрессия. «Это было так, как будто закончился какой-то карнавал», — сказала она, — «который продолжался 5 лет. И вдруг закончился. Я вернулась в Эстонию, а тут все другое, и люди другие, не такие, как раньше. На самом деле все быстро меняется, а привыкаешь долго. Я совсем отвыкла от эстонской жизни. 2 года пыталась вернуться в Москву, но потом успокоилась». «Вот-вот», — подхватил я, — «тогда ты меня понимаешь». Общежитие ее было где-то между Шабловкой, Донским монастырем и РУДН. Примечание. Имеется в виду Российский университет дружбы народов. Конец примечания. Круг ее общения состоял из разноцветных персонажей, прибывших в Москву из самых разных уголков мира. Там был индус, сын посла, были ливанцы с роскошными перстнями, танцующие африканцы, многие из них до сих пор танцуют в каких-нибудь клипах, вьетнамцы, которые питались только рисом и перемещали горы скороварок и стиральных машин. Там были всякие художники, актеры, подпольные миллионеры, дети диссидентов и так далее. Наступили весенние фиалковые вечера. Мы гуляли по старому городу, засиживались во дворике шотландского клуба. Там она мне рассказала много разных историй. Про художников, которые нюхали какой-то порошок, а потом пытались ее с подружкой изнасиловать, и они бежали дворами и переулками, грохоча туфлями и бусами через всю ночную Москву. Был сильный ветер, снег, мороз. Яуза дымилась, машины неслись, ветер душил, и она заболела. Она вспоминала племянника какой-то знаменитости. Мальчика напоили актеры, а потом он ходил по общежитию и стонал. «Меня напоили, мне что-то подсыпали, а вдруг я теперь умру? Мне подсыпали, чтобы я уснул. А вдруг меня загомосечили? Как это проверить?» Он ходил к врачу, проверялся, а потом она узнала, что он гомосексуалист. В ресторане «Амстердам» при свечах, попивая апельсиновый сок, она рассказывала про своих знакомых, которые жили в закрытом учебном комплексе, небоскреб с лабиринтом, который рожал гениев и строителей пирамид. На каждом этаже свой консьерж, катки с кактусами, кто-нибудь листает журнал на кожаном диване, листает и поглядывает. Бассейны, теннисные корты, конференц-залы и двери, двери, двери. Без номеров. Полностью зашифрованное здание. Чтобы попасть внутрь, подавали заявление и ждали разрешения, как визу. После каждого посещения у Лены на душе оставался осадок. Ей казалось, будто она во что-то вляпалась. Я слушал и внутренне ежился. Ежился, но терпел. Сказал себе, что эту Москву можно пережить. Пусть рассказывает. Ее студенческие годы. Путч, Виктюк, Сатирикон, Березки, Макдональдс, брачный кортеж, МММ, Черный август, парк Горького, Арбат, ну и, конечно, Патриаршие пруды. Самый обычный набор. Кошмар, конечно, но что поделать. У каждого есть свой город, который отравил, пропитал, наполнил и излечил от иллюзий. У меня был Копен. Чем он лучше ее Москвы? Да ничем. Я от Копина остыл, как она от своей Москвы. Вот и замечательно. В каждом из нас полно мусора. К 35 по горло в дерьме. Каждый. Без исключения. Москва — это еще не самое страшное. Москва с элитарными общежитиями, в которых арабы курят гашиш, это еще куда ни шло. Мне удалось подавить в себе струю мощного неприятия. Я позволил этому мусору плыть подле нас, потому что если не мириться с такими вещами, то можно ставить на себе крест. Просто крест. 40 уже на носу. А что дальше? Что будет дальше? Лучше даже и не думать. Вернувшись в Эстонию, она подала документы на гражданство, но провалила экзамен. И тогда из ниоткуда нашлась пожилая еврейка, которая знала, как и что спрашивают на экзамене, и даже готовила к экзамену. Принимала на дому, с предосторожностями акушерки. Брала по тем временам хорошо, 50 крон в час. Все шло на лечение. Рассказала Лене про все свои болячки, про всех шарлатанов, к которым ходила. Бесконечно вспоминала, как ужасно жила в советское время. Но все равно Леночке казалось, что та тосковала по советским временам. Ее дочка была настоящий бобец, но тоже страдала какими-то врожденными болезнями. Видимо, мать ей придумала. Своих болячек было недостаточно. Обе ездили в Пюхтицу, в монастырь. Редко, но выбирались. Раз в месяц мать ездила на какой-то кошачий рынок за редким кормом, который она с водителем автобуса передавала пюхтицким монашкам, вернее, их кошечкам. Меня эта история привела в восторг. Более хитрым способом ни один человек себе еще не бронировал место в Царстве Небесном. Еврейка поднатаскала Лену, и та успешно сдала экзамен. Ей все-таки пришлось съездить на кошачий рынок за кормом, не обошлось. Купила и передала с водителем автобуса монастырским кошкам. Лену поразила реакция водителя. Он в первый раз слышал об этом. Пожал плечами и сказал: «Ну ладно, передам, так и быть». И Лена задумалась. Может, старая чертовка вовсе и не передавала никакого корма кошкам? Меня это еще больше развеселило. Однажды ночью я подумал, в моей жизни выстраивается какая-то дополнительная пристройка. Мне понравилась эта мысль, и я ее записал. В одном из кафе нам попался мой старый знакомый. Он так оторопел, когда меня увидел, что сдуру про себя все выболтал, буквально в трех предложениях. Он стал поэтом и драматургом, обзавелся псевдонимом, печатает стихи, пишет пьесы, получает за это премии. Все это я уже слыхал, мне рассказали. Он стоял, хлопал глазами, дергался, тощий, высокий, сутулый, все еще с шапкой курчавых волос и редкими клочками на подбородке. Мне стало его жалко. Гадостное состояние возникло на душе, будто передо мной какой-то невротик. От него повеяло такой тоской, что я даже с ним не попрощался. Мы повернулись и пошли. Я долго молчал. Думал о нем. До этого он хотел писать бесформенные романы без начала и конца, с подвалами, где томились похищенные дети, с постоянными истязаниями, маньяками, кровью, криками. Жаловался, что работает в стол, что это никому не нужно. Вот тогда он чуточку пробуждал во мне интерес и даже уважение. Та лишенная смысла работа, те килограммы, если то было правдой, бумаги, которые он изводил днями и ночами, вот что имело смысл. А тут вдруг написал какую-то аллегорическую поэму, получил за нее премию, о нем написали в местных газетенках, и он стал совсем другим человеком. Ему уже было плевать на бесформенные романы. Написал какой-то малюсенький, аккуратненький романчик, сентиментальный, и возгордился. Глупо было думать, что он стал бы писать заведомо обреченные на забвение книги. За все эти годы он сподобился только на какое-то дурацкое автобусное путешествие в Италию. Накоропать стишки с ароматом Адриатики. Съездил в автобусный тур, постоял над могилой Бродского. Проникся. Какая убийственная тривиальность! Наскреб на путевку, ни одной ночи в автобусе. Съездил в Венецию и Рим, чтобы вдохновиться и написать поэму, чтобы под стихом, как возле бабочки, поставить дату. Рим, 14 апреля, 2003 год. Мог бы и не ездить. Какая разница, где написал? Все равно, дерьмо. Он не один, их там таких много. Пишут, пишут. Надеются, что время их отдалит и возвеличит. Близорукий студентик будущего, горбясь, будет нанизывать их имена в одну строку с Буниным, Набоковым и Сашей Соколовым. Они уже выдолбили нишу для урн с поэзией и ковчегом их нетленной прозы. Обеспечили себе бессмертную запись где-то в печенках постсоветской литературы конца 20-го и начала 21-го веков. Он мне показался таким пустым, просто тряпичный какой-то, вот и все. Было даже как-то обидно, что я так заблуждался. Мы свернули с улицы Вене под арку Катрин Кейк, медленно шли в свете свечей. Лена мне что-то говорила, я машинально отвечал, улыбался, а сам думал, думал, думал. Примечание. Улица Вене, в переводе с эстонского «русская», и проход Катрины, по-эстонски это улицы в старом городе. Конец примечания. Мне отчего-то в 19 начал было нравиться Достоевский, но как только я узнал, что он какое-то время жил в Ревеле, я сразу потерял к нему интерес. Все, что связано с этим городом, мелко, ничтожно, пошло. Проклинаю судьбу за то, что она забросила меня именно сюда. В Скандинавии я прятал мое прошлое, как уродливый ожог, укутывал от глаз, как культю. Ужасы до сих пор всплывают в кошмарах, крадутся по темным подъездам. Я выгорел изнутри от стыда, страх из меня с потами выпарил большую часть моей прежней личности, которая росла в этом городе, и меня уже почти ничто не связывает с ним. Люди все еще меня узнают, но вряд ли кто-нибудь из них понимает, насколько я далек от всего этого. То, что я стою в привычных декорациях, ничего не значит. Сам я уже давно не здесь, я не местный. На это ушли годы, годы. Пока я жил там, нить за нитью, звено за звеном, связь с этим городом ветшала. Отцепляя воспоминания как балласт, я радовался тому, что реже и реже мне снился Таллин. Это было такое же облегчение, какое испытываешь, когда снимают гипс. Связь с этим городом ощущалась во мне как увечье. Может быть, если не эти мучительные переживания, я бы не писал вообще, но помпа работает, кровь бежит, стыд скребет шершавым точилом, денно и нощно слышу гул мехов памяти. Пытаюсь высказаться, выписать себя, преодолевая в себе уродство, косность, корявость, хромоту, из последних сил вывожу правду об этих людях и самом себе. Вот оно. Вот. Единственное искупление. Именно тогда, когда на тебя смотрят и пытаются превратить в манекен, я испытываю тягу, которая влечет меня в направлении инобытия. Вот об этом глубинном течении, которое уносит меня каждый день и каждую ночь, вот об этом и хочу рассказать. Да, у меня есть прошлое, есть история. Все расскажу, расскажу. А у этих и того нет. Они без историй, без прошлого, без кокаина в крови, без баночки из-под кофе в 5-м углу комнаты, без ошибок и промахов, и все равно их в лепрозориях держать надо, потому что вечности не хватит, чтобы соскрести с себя все те наросты пошлости, водоросли слабоумия, барнакль бреда, кораллы невежества, которыми обрастаешь в этом болоте всего за год. А если родился здесь, то обречен. Чудес не бывает. Чуда нет в природе тутошних вещей. Я ни за что не хотел Лену с ним знакомить. Я его стыдился. А подумать, что она будет его считать моим другом, было гадко. Я тут же его уничтожил в ее глазах. Что бы она ни подумала чего, но ей было все равно. У нее самой таких неудачников полная лукошка. А у меня их вагон и маленькая тележка, и все вдруг поперли из всех щелей. Они мне рассказывали о своих трудностях, болезнях, бедах, работах, машинах, женщинах, пристрастиях. Они меня затаскивали в кабаки и расспрашивали, заглядывали в глаза, точно хотели проверить, не вру ли я им, идиоты. Они мне жаловались на судьбу, рассказывали о том, как нынче не просто работать барменшей, стивидором или учителем в школе. Они спрашивали у меня, не слышал ли я, где теперь лучше платят, в Ирландии или Исландии. И я говорил, что в Голландии, с грустью в голосе. Я говорил, в Голландии теперь лучше всего. Барменша не верила, она слышала, будто в Ирландии лучше всего. Она готова была работать уборщицей в отеле. Почему-то учитель готов был все отдать, чтобы стать стивидором. А стивидор мычал, что с удовольствием поработал бы на стройке, в то время как строитель бубнил, что скоро оттянется на шконке за неуплату алиментов и налогов. С предвкушением жевал, что уже не в первый раз так отмазывается, проще отсидеть пару месяцев, чем платить. В тюряге просто, он там будет чифирить да книжки читать. Уже прикупил, уже собрал кишарок, чай да книги. Невозможные люди, сплетни, корешок, которым они прирастают к жизни. Мне говорят, что я умер, меня давно записали в покойники. Я устал слушать их пресные рассказы о моей смерти, которые, к тому же, все скучные, пошлые, от героина, от руки киллера. Никто не смог придумать что-нибудь красочное, бросился под поезд или с моста в реку, им лишь бы почесать языками. Этот город набит невыносимыми тупицами. У меня болит голова от их трепотни. И почему именно с ними мне приходится сидеть в барах? Я попадался в путы людишек, которые про своих детей говорили как про болезни, а про болезни как про детей. Но почему? Или есть во мне какая-то зараза, которая притягивает ко мне этих придурков со своими язвами? Или чуют мою кровь, как акулы? Все бы отдал, чтобы изгнать из себя эту пакость. 10 лет моей ничтожной жизни. Берите, только дайте оставшееся время прожить так, чтобы не пересекаться с вами никогда. Через пару месяцев меня представили родителям Лены. Усадили на софу, рассматривали сквозь очки. Я улыбался, но при этом старался казаться серьезным. Посматривал по сторонам, кругом почему-то были крокусы, белые, шафранные, ангелочки и прочие безделушки, книги, иконы. Спрашивали, кем я работаю, пришлось рассказать в общих чертах. Будущий тесть сказал, что языки всегда прокормят, что-то в этом духе. Пришлось мне разгромить его в шахматы. Он настаивал на новой и новой партии, я обыграл его 5 раз. И всякий новый визит начинался с того, что он усаживал меня за шахматы, пыхтел, дул в усы какую-нибудь песню, мешал вещего Олега с гордым варягом и проигрывал. Сам в прошлом моряк-моторист на ледоколах ходил, вскидывал мягкие розовые лапы. «Вот такие торосы!» и задевал рукой люстру. «Тих ты!» — махал на него будущая теща. Здоровяк не унимался, метал искры глазами, уводил на балкон покурить. «Огненная земля! Вот такой вал!» Рукой сбил горшок с подоконника и захохотал зычно. «Заводной мужик, кубанский чуб, масляные щеки!» Затем меня вывезли на дачу, которую ночкой до того разграбили. Собрались соседи, все делились впечатлениями, каждый рассказывал, что украли у него. Это было похоже на эпизод из комедии Рязанова или на пьесу Петрушевской. Заметив меня, бабки умолкли и уже больше косили в моем направлении. И только глухой старик, как пес, лаял в стороне в ухо тестя. «Трое! Один кашлял! Тубик, видать! Зоны повыпускали, вот они и лезут!» Пока разгорался мангал, мы с тестем уселись в тенечке, пили пиво, и смотрели на низко пролетающие самолеты. Он знал про самолеты все. Откуда и куда летят, кажется, даже знал имя каждого пассажира. Это было изумительно. 3 раза обыграл меня в шахматы, будто придуривался до этого. Обыграл так, что мне страшно стало. Он успел присматривать за шашлыком, бросая взгляды на доску сквозь дым своей самокрутки. Курил экономно, говорил уголком рта, но напористо, точно инструктировал перед внедрением. Всю жизнь мечтал летать, не получилось что-то со зрением. Носил огромные квадратные очки, которые страшно безобразили его облик, делали из него настоящего маньяка. Все искал получше устроиться, но попал в Мозамбик, где проторчал целый год в период кровавой гражданской войны. Комендантский час, расстрелы, трупы вдоль дорог, автоматные очереди, лужи крови. Он произносил самые непроизносимые имена. Они плыли в раскаленном воздухе, как пузыри, и лопались, не оставляя в моем сознании ничего, кроме гула пролетающих самолетов. Сказал, что за тот год он заработал столько, сколько теперь разве что в правительстве зарабатывают. Мог купить дом и дачу, и квартиру после приезда. Я подумал, а что ж не купил-то? Ни дачи хорошие, ни машины путевые, ни квартиры дочке не прикупил. Лена с матерью собирали какие-то ягоды, возились на грядках, плевали помидоры. Лена неожиданно показалась мне какой-то до боли в зубах простой и неинтересной. С таким самопожертвованием она участвовала в этой работе. Наверное, старалась на меня произвести хорошее впечатление. Вот, мол, она какая. Не чурается черной работы. Почти Золушка. Только вышло наоборот. Хотелось подойти и сказать, чтобы опомнилась, оглянулась. Но я сидел и прел на солнце.